не став препираться с отратом и оборотнем, проявившим завидное единодушие в этом вопросе, носитель предпочел продолжить участие в разговоре с людьми, который вскоре подошел к завершению. «Встретимся на ярмарке», — попрощался Зири. Он отдал команду, и, обогнав обоз, гвардейцы поскакали вперед. После неловкого молчания Лизон сказал: «Ты знаешь, Азири во многом прав, и если ты захочешь продолжить службу в другом месте, я не обижусь. Ты прекрасный воин, Азири, да и наши люди тоже после прибытия на ярмарку раструбят о твоих подвигах, поэтому недостатка в предложениях у тебя не будет, а я не смогу предоставить тебе всего того, чего ты заслуживаешь. Меня не интересуют сейчас ничьи предложения, у меня на ярмарке есть кое-какие дела, и насколько успешно я сумею их решить, и будет зависеть мое будущее». Хозяин Тольска вопросительно посмотрел на своего начальника охраны, но тот не стал продолжать разговор, и хозяин не стал настаивать. Но одно Алекс знал уже точно: его работодатель теперь ни в коей мере не будет противодействовать его отношениям с Изерой, скорее наоборот, что в дальнейшем и подтвердилось. Через неделю они прибыли к цели, в земли мертвых. Прибыли одними из последних. Въехав на небольшой пригорок, с которого открывалась прекрасная перспектива, Алекс даже рот открыл от удивления. Вся степь, насколько хватало глаз, была укрыта шатрами, палатками, большими балаганами, повозками и прочими переносными жилищами, и только на горизонте виднелось несколько многоэтажных строений. «Впечатляет?» – довольно спросил Лизон. Контрабандист ничего не ответил, лишь утвердительно кивнул. Отряд из Тольска радостными криками приветствовал достижение своей цели, особенно выделялись женские голоса, и Зира и Люнка восторженно вопили во все горло. Валина, как и подобает настоящей госпоже, вела себя более сдержанно. «Всегда, когда приезжаю на ярмарку, удивляюсь, как в таком огромном скопище людей удается поддерживать почти идеальный порядок. И только позже понимаешь, у строителей и распорядителей праздника, а также стражники земли мертвых, прекрасные организаторы». Слова Лизона стали понятны, когда отряд подъехал к крайним палаткам. К ним тут же подскочил шустрый человек неопределенного возраста, с бляхой груди на ней был изображен череп в цветочном венке. «Распорядитель», — шепнул Лизон. Распорядитель доброжелательно, хотя и буднично, их поприветствовал, указал место для лагеря, место для приготовления пищи, отхожее место, загон для лошадей и место, где можно взять воду. Объяснив правила поведения на празднике, он тут же направился к следующим вновь прибывшим. Все огромное стойбище было поделено на улицы и кварталы, нигде никаких заторов и загромождений, организация была на высшем уровне. Как объяснил Лизон, у каждого государства имелся свой сектор, где поддерживали порядок устроители, распорядители и стражники, а также военные того или иного государства. Общее руководство осуществляли жрецы. В центре палаточного города огромную территорию отвели под ярмарочную площадь. Торговцы заполняли ее задолго до начала праздника и покидали последними. В отведенное для каждого время, в порядке очереди осуществлялось захоронение. Желающим похоронить своих близких требовалось зарегистрироваться у распорядителей, где им указывалось их время. Для тех, у кого не имелось фамильного склепа, выделялось место «Общий склеп». Похороны в этом мире не воспринимались как нечто траурное, скорее это было торжественное завершение жизни. Для тех, кто прибыл без собственной крыши, поставили огромные балаганы, где они спали на тюфяках, набитых травой. У кого имелась возможность, привозили жилища с собой. Чем богаче вельможа, тем роскошнее шатер он с собой привозил, и тем больше вокруг него крутилось слуг и охраны. Слуги Лизона принялись разбивать лагерь, а сам хозяин отправился к распорядителям регистрировать захоронение своего отца и Тинкана, а также уплатить необходимую пошлину. Слух о нападении бандитов быстро распространился на ближайшие кварталы, и многие приходили посмотреть на великого воина и лично расспросить, как все происходило. Вот где пригодился ординарец, так как у самого виновника от частых пересказов скоро перестал ворочаться язык. У Марпажа язык оказался подвешен на удивление удачно. Его красноречивые рассказы каждый раз обрастали новыми подробностями, все возвеличивающими подвиги начальника охраны. Алекс поначалу пытался одергивать и поправлять подчиненного, но затем плюнул и махнул на все рукой. Вскоре вернулся Лизон, и под его руководством небольшая группа отправилась на ярмарочную площадь. Внутри палаточного города, и тем более на ярмарке, разрешалось передвигаться исключительно пешком, так что путь занял довольно продолжительное время. Но никто не роптал, даже женщины, все хотели как можно быстрее попасть на заветную площадь. По пути хозяин Тольска часто останавливался, чтобы поприветствовать знакомых, и их у него оказалось немало. Большинство уже слышало о приключении тольских, и с нескрываемым интересом рассматривали живую легенду, победившего десятки бандитов, и усмирившего чудовищ. Бремя славы давило на контрабандиста намного тяжелее, чем он ожидал, быть на виду ему до этого не приходилось, поэтому, пока Лизон выслушивал соболезнования по поводу случившегося, он ускользал подальше, но, только до следующих знакомых. Наконец, несмотря на все задержки, они добрались до ярмарочной площади. Ее отделило от жилых кварталов, примерно 100 шагов пустого пространства. Хотя пустым его можно было назвать с натяжкой, его полностью заполняли люди, торопящиеся на ярмарку и неспешно возвращающиеся обратно. Сам же ярмарок напоминал развороченный муравейник, и гул над площадью стоял неимоверный. «Как в такой толчее можно найти то, что тебе нужно?» — озабоченно спросил Алекс. «Здесь только на первый взгляд суматоха, толчея и ничего более», — ответил Лизон. «На самом же деле, здесь свой, особый порядок, тоже свой сектор у каждого государства, нет, на ярмарке торговцы расположились по товарному принципу. Сектора торговцев оружием чередуются с торговцами мехами, посудой, одеждой, украшениями и так далее». «Да», — контрабандист с сомнением посмотрел на бурлящее море людей, — «что-то я не вижу четкой организации». «Смотри», — Лизон указал на большие щиты, расположенные на перекрестках. «На каждом перекрестке, на каждом повороте установлены вот такие щиты с указанием, чем торгуют в этих рядах, а также где найти ряды с нужным тебе товаром. И еще там указано, в какой стороне находятся жилые кварталы. Сами торговцы могут вывешивать флаги, видимые издалека. На них также указывается, чем торгует хозяин». Теперь Алекс обратил внимание на высоченные шесты, на которых развивались многоцветные полотнища. На них изображались символы, половины которых он не понимал, но остальные вполне доступно объясняли, что конкретно здесь продают. Хозяин Тольска выдал своему начальнику охраны 5 серебряных монет и пригоршню меди. «Постарайся не тратить все за один раз. Походи, посмотри, приценись, а на другой день уже покупай то, что тебе необходимо. Здесь можно купить все, что угодно, и на один и тот же товар, в разных местах цена может быть совершенно разная. Так что не спеши, с нами идти не советую». «Почему?» – удивился контрабандист. «Ты посмотри на эти алчные лица», – Лизон кивнул на женщин. «Через несколько минут у тебя появится стойкое желание их придушить». «Согласен, ходить с женщинами за покупками – одно из самых страшных наказаний». «Ну, мне этого наказания уже не избежать, а тебе пока можно поберечься». И Лизон поплелся вслед за женщинами, которые уже устремились к торговым рядам. Алекс, Марп и Аруш направились в другую сторону. Алекса не интересовали ни драгоценности, ни великолепные ткани. Оружие у него также имелось, причем такое, что равное ему, вряд ли возможно было найти на этом ярмарке. Хотя он с интересом побродил по оружейным рядам. Мечи, сабли, палаши, кинжалы самых разных форм и размеров, украшенные драгоценностями, и простое боевое оружие, всевозможные кольчуги и латы, из золота, серебра, бронзы, меди, стали, а также неизвестных сплавов, топоры, топорики, секиры различных размеров, некоторые рассчитаны явно на великанов, копья, пики, дротики, шлемы из кожи и металла, защита для рук и ног. Все это имелось в изобилии, и цена действительно разительно отличалась. Удовлетворив свое любопытство в оружейных рядах, группа начальника охраны направилась искать ряды с одеждой, так как одежда Тинкана не подходила Алексу по размеру. Но прежде всего, по требованию Аруша, решили перекусить. В одной из ближайших закусочных контрабандист купил себе и ординарцу пирожки и жареное на вертеле мясо. Для карлака же с большим трудом удалось выпросить большой кусок сырого мяса, заплатив за него, впрочем, как за готовое. Чтобы сделать торговца посговорчивей, Арушу пришлось продемонстрировать весь свой великолепный набор зубов, свое нетерпение, а также готовность съесть упрямого торговца вместе с потрохами. Не спеша, поглощая пищу, носитель рассматривал окружающую его толпу. Не торопясь, полные собственного достоинства, прогуливались жители Аберака. Невысокие кряжистые мужчины, с сильными мускулистыми руками. Сразу видно, никакой физической работы этот народ не боится, в том числе и работы мечом. Не такие крупные женщины, к хотя не менее крепкие, с внушительными округлостями в нужных местах. Маленькие абираки являлись точной копией своих родителей, с той лишь разницей, что завидев что-либо интересное, глаза их сверкали более ярко. Одевались они в кожу и крепкую ткань спокойных цветов, способную выдержать любые движения их могучих тел. Гурты были полной противоположностью абиракам. Шумными ватагами передвигались они от прилавка к прилавку, эмоционально торгуясь на каждом месте, даже если не собирались ничего покупать. Мужчины, невысокие, ладно скроенные, не уступали в эмоциях своим женщинам и детям. Женщины, тонкие и гибкие словно тростинки, на фоне абираек смотрелись сущими детьми. Их одежда была легкой и пестрой, как и сами гурты. Высокие и грациозные ригелиане выделялись своей значимостью. Мужчины и женщины, примерно одинакового роста, редко носили одежду из кожи, предпочитая дорогие ткани, напоминающие парчу, шелк и бархат. Казалось, среди ригелиан совершенно нет бедняков, настолько богато выглядело их убранство, видимо, на праздник они надевали самые дорогие одежды, какие у них только имелись. Жители Лакта одевались не столь роскошно, как ригелиане, хотя богатые и знатные не уступали своим восточным соседям в роскоши. Но среди всей этой разношерстной толпы особо выделялись монахи Каги. Они носили неизменные черные, либо серые плащи с накинутыми капюшонами, так что не понять, женщина перед тобой или мужчина. Высокие, прямые словно палки, они величественно шествовали между рядами, не особо обращая внимания на окружающих. Подходя к прилавку, они, не торгуясь, называли цену, и никто не смел им перечить, только вслед беззвучно шептали проклятия. Перед монахами все расступались, человеческая река обтекала их стороной, люди старались прошмыгнуть мимо них как можно скорее, избегая встретиться с горцами взглядом. Как раз сейчас тройка Каги неспешно плыла мимо Алекса и его спутников, и контрабандист также старательно не обращал на них внимания, хотя его так и подмывало заглянуть под капюшон. Он уже дожевывал свой последний кусок мяса, когда его кто-то крепко схватил за плечо. Контрабандист развернулся с намерением хорошенько выматерить наглеца, а благодаря Алазе он знал все ругательства этого мира. Какого? Начал он и остановился. Перед ним стоял один из черных монахов, двое других застыли чуть поодаль. Носитель попытался скинуть руку со своего плеча, но монах держал крепко, словно клещами. Марп испуганно переводил взгляд со своего начальника на Каги. Аруш настороженно встал рядом. «Что тебе нужно?» – охрипшим вдруг голосом спросил землянин. Монахи даже у него вызывали неясный трепет. «Где ты взял вещь, которую носишь на левой руке?» Голос из-под капюшона не выражал никаких эмоций, и от этого становилось еще более жутко. «Быстро они тебя засекли», – удивился носитель. «Они колдуны, а я имела неосторожность их прощупать», – виновато ответила Алаза. «Твое любопытство когда-нибудь нас убьет», – Отрад не ответил. И носитель продолжил разговор уже вслух, сбросив, наконец, руку со своего плеча. «Она досталась мне в наследство. Я хочу ее купить», — все так же бесстрастно сказал монах. «Это память о моих родителях, и она не продается. Я хорошо заплачу», — в голосе монаха послышалась настойчивость. Алекс начал злиться, страх перед монахами развеялся, и в свою очередь, в его голосе появилось раздражение. «Я же сказал, она не продается». Вокруг них мигом образовалось пустое пространство. Все затихли и напряженно ждали развязки, ведь никто не смел так разговаривать с Каги. «Ты продашь мне ее, хочешь этого, или нет?» С угрозой сказал монах. «Сомневаюсь», — сквозь зубы процедил носитель. «Ты смеешь перечить Каги? Таких, как ты, я кушаю на завтрак», — нагло ухмыльнулся контрабандист. И это обескуражило монаха, хотя ненадолго. Толпа еще подалась назад. Нашлись те, кто узнал в смельчаке героя, победившего множество разбойников, и о котором так много говорили сегодня. Но Каги не шайка разбойников. Самое время принимать ставки. У монаха скрипнули зубы. «Тогда мы отберем это у тебя силой». Двое стоящих позади монахов придвинулось. «Попробуйте», — обрадованно пригласил их землянин. Он положил руку на рукоять меча и нагловато улыбнулся. То, что он сумел вывести из себя монахов, начало его забавлять. Страха практически не осталось. Его охватил азарт, как тогда, перед боем на поляне. Аруш оскалился и глухо зарычал, у него имелись свои счеты с монахами, обожженный бог долго не заживал. «Что здесь происходит?» — раздался властный голос. Расталкивая толпу, к очагу конфликта пробирались пятеро стражников. Среди них были представители всех государств, в том числе, и один монах Каги. На груди у каждого висела медная бляха, с чеканным изображением черепа и перекрещенных стрел, не хватал только надписи «Не влезай, убьет». Все были крепкими как на подбор ребятами. «Я еще раз спрашиваю, что здесь происходит?» — повторил старший из стражников. Вперед выбрался Марп. «Эти монахи хотели силой забрать у моего начальника его вещь». Монах взглянул на Марпа, и тот, съежившись под его взглядом, отступил под прикрытие стражников. «Это правда?» — подняв бровь, спросил старший из них. «Мы хотели купить ее, и давали хорошую цену. Странно, но монах робел перед стражником. Я им сказал, что она не продается, и тогда они решили отобрать ее у меня силой». С удовольствием наябедничал Алекс. С любопытством взглянув на землянина, стражник обратился к монахам. И в отличие от простых посетителей ярмарки, он не испытывал перед ними страха. Скорее наоборот, в его голосе слышалась неприязнь. «На празднике мертвых, никто, кроме нас, стражников земли мертвых, не имеет права применять силу», с нажимом сказал он. «Ратик, объясни это своим соплеменникам». Монах-стражник кивнул и подошел к своим собратьям. Они вполголоса о чем-то говорили. Во время разговора Ратик бросал острые взгляды на землянина, и эти взгляды не сулили ничего хорошего. Закончив разговор, он подошел к контрабандисту. «Мои братья приносят тебе свои извинения. Они огорчены, что их намерения были неверно истолкованы. И если ты хочешь подать жалобу устроителям праздника, они это поймут». «Я не хочу подавать никаких жалоб», — отрезал Алекс. «Я только хочу, чтобы они держались от меня подальше». Монах довольно кивнул. «Тогда инцидент исчерпан», — сказал старший стражник и махнул рукой тройке монахов. Те поспешно продолжили свой путь, на прощание бросив на землянина такой взгляд, что тот понял, инцидент далеко не исчерпан. Стража повернула в другую сторону, но один из них, житель Эберка, задержался. «Будь осторожен, этим монахам нельзя верить. Ты их обидел и унизил, и они будут мстить». «Спасибо, я постараюсь с ними не сталкиваться». Предупредив Алекса, стражник догнал своих. Толпа стала постепенно расходиться, люди возвращались к основному занятию, ради которого сюда прибыли, продавать и покупать. Некоторые подходили к контрабандисту, хлопали по плечу, жали руку, что-то одобрительно говорили, но он их не слушал. Он понимал, что вляпался в очень неприятную историю, хотя и вновь стал героем. Побродив еще немного среди торговых рядов, начальник охраны со спутниками возвратился на место стоянки. Марк тут же растрезвонил всем о новом приключении, не забыв упомянуть, что именно он позвал стражников. Дослушав историю, Лизон сокрушенно покачал головой. «Все плохо, очень плохо. С этими монахами лучше не связываться. Но и потакать им во всем нельзя», — не согласился Алекс. «Не знаю, не знаю. Они очень опасные противники, и теперь не оставят тебя в покое». Хозяин Тольска задумчиво уставился в сторону сектора, где обосновались Каги. «Расскажи, что ты о них знаешь», — попросил землянин. «Что я могу о них знать?» Пожал плечами Лизон. «То же, что и все. Они не очень многочисленны и населяют горы на северо-запад от нашей страны. Каги сильные колдуны, и даже наши жрецы опасаются их. Я слышал, что они имеют власть над человеческими душами, и еще никто не возвращался с их земель, хотя они регулярно покупают себе рабов, а добровольно туда никто не суется. Они торгуют здесь чем-нибудь? Да, они продают магические амулеты, изгоняющие злых духов, вещи изгоняющие или призывающие нечисть, чаши-кубки, обнаруживающие и уничтожающие яды, или в нужное время яды выделяющие. Понятно, всякую магическую мелочь. Хорошо устроились. Знаешь ли, Изон, мне кажется, что монахи, создав вокруг себя ореол таинственности, сами распространяют про себя разные невероятные слухи. Возможно, но многие их магические вещи действуют. Ты имеешь в виду те, которые уничтожают яды и изгоняют злых духов? Нет, я имею в виду те, которые выделяют яды и призывают злых духов. Они мастера по таинственным убийствам. Ну, изготовить чашу, в определенное время выделяющую яд, можно и без помощи магии. А насчет нечисти и злых духов, я не очень верю в их существование. Я бы на твоем месте не был так категоричен. И будь теперь все время настороже. Контрабандист улыбнулся. Мне в последнее время столько напоминали об осторожности, что я скоро стану пуглив, как мышонок. Не думаю, что тебя можно запугать до такой степени, улыбнулся в ответ Лизон. На этом разговор о монахах закончили. Хозяин Тольска повел своего нового друга показать, что они успели прикупить, точнее, Какие приобретения сделали женщины? Изира и Валина очень обрадовались новому слушателю и зрителю, и наперебой бросились хвастать своими обновками и делиться впечатлениями. Лизон, благополучно спихнув Алекса своим женщинам, облегченно вздохнул и ретировался из лагеря. Носителю же мужественно пришлось выдерживать весь этот невероятный поток информации. Наконец этот тяжелый день закончился. Изира, уже не скрываясь, пришла к начальнику охраны, и тот чувствовал себя практически членом семьи, и не испытывал никаких угрызений совести. На следующий день Алекс вновь отправился на ярмарку в сопровождении Аруша и Марпа. Они проходили мимо рядов, заставленных различной кухонной утварью, керамической и медной, золотой и серебряной, посудой для повседневного пользования и такой, из которой никто никогда не будет есть. Следующие ряды завалили грудами искрящихся мехов, толстыми и тонкими коврами, с вычурными узорами, изображением диковинных животных, батальных и любовных сцен, скульптурами и статуэтками богов, демонов, героев, животных, обнаженных красавиц, и все это было сделано из различных металлов, кости, дерева, глины и камня. Вскоре у контрабандиста уже рябило в глазах от этого изобилия. Он с облегчением вздохнул, когда добрался, наконец, туда, где торговали готовой одеждой. Побродив по рядам, он нашел то, что ему требовалось. Одежда из кожи. Тонко выделанная кожа черного и белого цветов была представлена отдельно от остальных изделий, но жители Зира особенно не увлекались этими цветами, здесь в большем почете были красочные одежды, а черно-белые цвета использовались в основном для различных церемоний. Продавцы рьяно зазывали покупателей, наперебой нахваливая свой товар. Землянин выбрал себе то, что понравилось ему самому, и чтобы от моды местной не отставать. Кожаные коричневые куртка и брюки, коричневые же мокасины и две светло-бежевые рубахи из хлопка пополнили его гардероб. На это ушла весь его заработок, и еще пришлось отдать кинжал Тинкана. Оставшись без денег и устав как мул, Александр с друзьями отправился в расположение своего отряда. По дороге ему не раз попадались черные монахи, но он всячески избегал встреч с ними, хотя спиной чувствовал их злобные взгляды. Он понятия не имел, как его узнают эти черные бестии. Фоторобот распечатали, что ли? Пару раз ему попадались гадалки, но он все время отмахивался от них, хотя одна все-таки заинтересовала. Она не пыталась его остановить, но когда землянин проходил мимо, она ткнула в него пальцем и начала говорить. Ее слова заставили контрабандиста остановиться. «Ты потерял свое прошлое и не можешь найти будущее. Тебе помогают и противостоят владыки прошлого и настоящего. У тебя много верных друзей и еще больше непримиримых врагов. Ты опора и защита своим близким, но из-за тебя они больше всего и страдают. Тебя будут любить и ненавидеть, звать на помощь и проклинать. У тебя будет слава и забвение. Ты станешь могучим, вознесешься до небес, и упадешь в ад». Замолчала она так же неожиданно, как и заговорила. Потрясенный Алекс порылся в карманах и нашел мелкую медную монету. «Возьми, у меня больше ничего нет», пробормотал он. «А мне больше ничего и не нужно». Гадалка взяла монету и растворилась в толпе. Некоторое время Алекс смотрел ей вслед. Затем, будто в наваждении, не обращая ни на кого внимания, побрел в лагерь. Зайдя в свой шатер, он упал на постель, зарылся в подушку из душистых трав и задумался о словах гадалки. То, что он потерял, то есть забыл свое прошлое, было чистой правдой. А вот правда ли то, что она нагадала ему в будущем? В принципе, ничего конкретного. Поднимешься, упадешь, враги, друзья. Это можно нагадать любому. Алаза, что ты об этом думаешь? Ты о гадалке? Да. Не знаю, у меня нет дара предвидения. Но в ее словах есть доля истины. Тебе действительно помогают владыки древности, и я этому подтверждение. А вот то, что тебе противостоят владыки настоящего, с этим ты, пожалуй, еще не столкнулся. Про друзей. Кроме Аруша, они остались в твоей прошлой жизни, а врагов у тебя хватит и здесь, одни Кагичева стоят, да и в твоем родном мире они никуда не делись, так что пока все сбегается. Но это действительно можно нагадать кому угодно. Про будущее ты не узнаешь, пока оно не станет настоящим, так что я не знаю, что сказать. Но ведь о прошлом она сказал правду. Возможно, у нее действительно есть дар, а возможно даже она оракул. Меня больше всего беспокоит слова о Баде. «Против небес ты, значит, ничего против не имеешь?» В словах Атрата слышалась легкая ирония, смотря какие небеса. И вдруг носитель вскочил, как ужаленный. Черт, вспомнил. Что вспомнил? Заинтересовалась змея. После встречи с этой гадалкой, У меня постоянно крутилась мысль, что я где-то ее видел. Ты хочешь сказать, да, это гадалка, и гадалка из земли, одно и то же лицо. Во всяком случае, они очень похожи. Конечно, это выглядит старше, и волосы другого цвета, но вот голос. Несмотря на то, что она старалась говорить бесстрастно, без иронии, как в прошлый раз, я вспомнил, это ее голос. Алаза надолго задумалась. Даже не знаю, что сказать. После продолжительного молчания начала она. Если ты прав, то мне не совсем по душе, то внимание которого ты удостаиваешься у высших сил. Ты уверена, что это высшие силы? Слежку обычных магов я бы уловила. Теперь надолго задумался Алекс. Аруш, лежавший рядом, и до этого помалкивающий, широко зевнул. Не понимаю, чего так переживать. Эта гадалка настроена миролюбиво, а других мы пока не встретили. Когда придет время встретиться с божеством или демоном, у которого хватит смелости встать на нашем пути, тогда и будем думать, как лучше надрать ему задницу. Носитель рассмеялся. Словами Карлака глаголит истина. Действительно, нечего забивать голову тем, что может никогда не случиться. А сейчас нам, пожалуй, нужно действовать. Этой ночью пойдем проверим, как охраняется земля мертвых. 12. Но этой ночью совершить вылазку носителю не удалось. Посреди ночи его разбудила Алаза. Просыпайся, быстро просыпайся. Веки носителя лишь дрогнули. Он никак не мог понять, почему ему так тяжело их открыть. Где он, что с ним? Мысли разбегались, словно перепуганные тараканы. Наконец он вспомнил, он находится в мире Зир, и рядом с ним лежит его нынешняя подружка. Но, черт возьми, почему же так тяжело проснуться? Алекс слышал, как его звала Алаза, но сделать с собой ничего не мог. Ни тело, ни даже глаза ему не повиновались. Даже Аруш принял участие в побудке друга. Лизнув несколько раз его в лицо, оборотень затем больно укусил его за руку, и это помогло. Носителю удалось, наконец, разлепить веки. Перед глазами стоял туман, и только черным пятном маячил Аруш. Что случилось? С трудом ворочая языком, спросил Алекс. «За тобой пришли», — ответил Карлак. «Кто? Каги? Поднимайся», — вновь подала голос Алаза. «Я не смогла засечь их раньше. Они прикрывали свой разум. Наверное, понимали, что я или ты в состоянии их обнаружить. Но сейчас они применили магическое заклинание и разум монахов открылся. Я тоже почувствовал их только после того, как они применили магию», — сказал Карлак. «И противостоять их заклинанию сна я смог только потому, что я сам магическое существо». Алекс постепенно приходил в себя. Чем больше он начинал соображать, тем скорее спадали оцепенения и чары. «Прогони энергию по телу, быстрее восстановишься», — посоветовала змея. «И поторопись, монахи уже рядом». Носитель так и сделал. Он собрал те крохи энергии, что витало вокруг, впитал их и прогнал по телу. Энергия словно чистой водой омыла тело и очистила голову от влияния чужого колдовства. Он вскочил и начал одеваться. Аруш выбежал на улицу и тут же вернулся. Они уже близко. Схватив меч и кинжал, контрабандист выбежал вслед за оборотнем. К шатру, хорошо освещаемые фонарями, приближались три фигуры в черном. При их виде на Алекса начала накатываться уже знакомая горячая волна боевого азарта, вперемешку с ненавистью. Как они уже его достали. Надо же, какая встреча. Обрадованно воскликнул землянин. Монахи остановились и озадаченно переглянулись. Они никак не ожидали, что сонное заклинание не подействует на клиента. Ну что же вы стоите? Подходите поближе, поцелуемся. Не унимался Алекс. Отдай нам магическую вещь, которую носишь на руке, и останешься жив, произнес, наконец, один из монахов. И только. Может, вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Каги снова неуверенно переглянулись. Нет, нам нужна только магическая вещь, не оценил шутки монах. Надо же, эта вещь мне тоже нужна. Как нам теперь быть? Тогда ты умрешь. Прогнозируемо начал угрожать все тот же монах. Алекс несогласно покачал головой. Не думаю, у меня на сегодня другие планы. В шатре меня ждет молодая красивая женщина. Давайте быстрее закончим, и я вернусь к ней. Мы дадим тебе столько женщин, сколько ты сможешь осилить, подал голос другой монах, точнее монахиня, голос был женский. «Уж не себя ли ты хочешь предложить, колдунья?» – заинтересовался контрабандист. «А ну, покажи товар лицом, или чем там, убейте его», – разъяренно бросила монахиня. Похоже, вывести их из себя оказалось не такой уж сложной задачей. Только к добру ли все это? Один из монахов поднял руку, и с нее сорвалась небольшая шаровая молния. Контрабандист словно теннисный мячик отбил молнию мечем. Молния отлетела в сторону, прожгла дыру в шатре начальника охраны и, попав в один из фургонов, подожгла его. Меч выдержал. Ему понадобится несколько секунд на подзарядку детрата. Не жди. Носитель и без подсказки Алазы не собирался ждать. Он бросился на метнувшего молнию монаха. Тот понял, от детрата пользы сейчас никакой, и выхватил меч. Они обменялись несколькими ударами. Похоже, монах не зря носил длинную заточенную железку, и неплохо умел нею пользоваться. Краем глаза Алекс увидел, что монахиня тоже подняла руку, целясь в землянина. Черт, еще одна метательница молний. Контрабандист закружился в смертельном танце со своим соперником, по возможности стараясь ним прикрыться. Но тут сбоку, из-за палатки Лейзона, окруженный слабым свечением, на монахиню бросился Аруш. Молния полетела в него, не причинив, впрочем, оборотню никакого вреда. Молния только коснулась светящегося бока, отлетела в сторону и прожгла ногу одному из людей Лейзона. Слуга застонал, выгнулся дугой, но не проснулся. Монахиня также вытащила меч, и Аруш, сменив магическую защиту на броню, вступил с ней в бой. Третий монах бросился на помощь своей предводительнице. Мечи в руках у монахов служили не просто украшением, они хорошо ими владели, правда, не настолько хорошо, как Алекс. Контрабандист несколько раз пытался проткнуть своего соперника, но длинный плащ очень хорошо скрывал тело монаха, и меч чуть не запутался в одежде. Карлаку также пришлось нелегко. Монахи насели на него с двух сторон, и ему пришлось вертеться словно волчку, чтобы спрятать свой незащищенный зад. Алекс провел бешеную атаку на своего монаха, и когда тот начал отступать, сделал несколько шагов назад и метнул свой кинжал в монаха, особо досаждающего Арушу, придав ему при этом, с помощью магии, нужное ускорение и направление. Но ему тут же пришлось встретить ответную атаку противника, так что результата своего броска он не видел. Монах бросился на землянина, почти не заботясь о своей защите, и Алекс не упустил такую возможность. Сделав круговое движение кончиком меча, он полосанул по кисти противника. Монах вскрикнул и перебросил меч в другую руку, но на несколько мгновений он открылся, и тут же заработал укол в бок. После того, как Каги схватился за бок, контрабандист почти беспрепятственно снес ему голову. Один есть. Носитель повернулся к Карлаку и его соперникам. Похоже, есть все три. Монах лежал на животе, а из его спины торчала рукоять кинжала. Славным оказался бросок. Аруш, тем временем, рвал на куски визжащую монахиню. Через секунду он добрался до ее горла, и визг прервался. Контрабандист подошел к другу. Все тело оборотня покрыли мелкие порезы, и из них медленно сочилась кровь. Носитель пнул ногой тело монахини. Жалко, что изуродовал ее до такой степени. Я бы хотел расспросить ее кое о чем, да и хотелось бы посмотреть, как выглядит монахиня Каги. Ну, извини, надо было предупредить, что ты хочешь познакомиться с ней поближе, тяжело дыша, процедил оборотень. Плохой юмор. В следующий раз, всех женщин, которые будут пытаться тебя убить, я буду представлять тебе самому. Ладно, Аруш, не кипятись. И потом, не слушая Алекса, продолжил Карлак, это не последняя монахиня Каги, и нам еще предстоит с ними встретиться. Чего? Слова оборотня прервал дикий крик. После смерти монахов, сонное заклинание распалось, и люди проснулись. Проснулся и тот бедолага, которому молния прожгла ногу. Проснулся и обезумел от боли. Схватившись за ногу, он катался по земле, беспрерывно крича и завывая. Его крик разбудил последних, кто еще спал. Ничего не понимая, люди беспомощно оглядывались, магия тяжело отпускала. Алекс бросился к бедняге, пытаясь его усмирить и перевязать ногу. Но это оказалось не так просто, боль придала раненому силы, и он с легкостью отшвырнул контрабандиста. Только что проснувшиеся люди недоуменно смотрели на начальника охраны, борющегося со слугой. «Помогите мне, он ранен, его нужно перевязать», – прохрипел землянин. Два воина быстрее других разобрались в ситуации, они бросились на помощь своему начальнику, навалились на пострадавшего и придавили его к земле. Алекс разрезал ему штанину, рана оказалась более чем серьезной. Молния не задела кость, но выжгла приличный кусок мяса. Раненый, наконец, затих, боль отключила его сознание. Начальник охраны оторвал кусок от своей рубахи и перевязал пострадавшего, Это все, что он мог для него сделать. Отовсюду сбегавшийся народ помогал слугам Лиезона тушить горящую повозку. Еще немного и пламя перекинулось бы на плотно стоящие повозки и шатры, и тогда беды не миновать. Весь квартал превратился бы в огромный погребальный костер. Сам хозяин Тольска склонился над убитым монахом. Увидев Алекса, он воскликнул: «Что здесь, черт возьми, происходит?» Землянин старался выглядеть спокойным. «Ты оказался прав», — чуть дрогнувшим голосом сказал он. «Каги нанесли нам неожиданный визит, и нам пришлось убить их». «Кому это нам?» «Мне и моему боевому товарищу Арушу. Если бы не он, они бы убили меня». К месту схватки и пожара уже подоспели гвардейцы, устроители праздника, высокопоставленные чиновники Лакта, а также стражники. Дальнейший разговор пришлось вести уже в их присутствии. Алекс несколько раз рассказал о случившемся. Возмущением жителей Лакта не было предела. Особенно разошился Карсин, губернатор провинции, куда входили и владения Лиезона. Поддали жару и гвардейцы. Увидев мертвых монахов и поняв, что они такие же смертные, как и остальные, и мертвые совсем не страшные, солдаты совсем раздухарились. Они призывали тут же устроить погром в лагере монахов. Все та ненависть и страх, что копились веками, теперь давали себе выход. Но устроители праздника, и главные стражники, чей авторитет здесь был непререкаем, умерили пыл самых ретивых лоттинин, желающих немедленно пустить кровь обнаглевшим монахам. Алекса подозвали к небольшой группе высокого начальства всех заинтересованных сторон, кроме Каги, естественно. Один из стражников приказал: «Расскажи еще раз, как все произошло». «Ночью меня разбудил мой пес, Аруш, уже в который раз начал контрабандист. Я с трудом смог проснуться, все вокруг было как в тумане. Когда я все-таки сумел выйти из шатра, то увидел трех монахов. Они потребовали мой амулет». «Покажи», — потребовал стражник. Алекс продемонстрировал алазу всем присутствующим и продолжил: «Я, естественно, отказался. Тогда они пригрозили убить меня. Охватившая меня злость помогла мне полностью освободиться от их чар. Они напали на меня, но оказались не слишком хорошими бойцами. Двоих убил я, одного загрыз мой пес, Аруш. Вот, в общем, и все». «Они применяли магию, кроме сонных заклинаний?» — уточнил стражник. «Не знаю, я ничего не почувствовал. Наверное, не успели, все произошло слишком быстро». Теперь высокопоставленный стражник обратил внимание на Карлака. «Откуда у тебя такой здоровенный пес, который удивительно похож на наших сторожевых псов? А они, как известно, есть только у стражников земли мертвых». А оборотень, тем временем, проходил процедуру ревнивого обнюхивания с этими сами сторожевыми псами. Зверюги и впрямь были здоровенные, не меньше Аруша в его нынешнем обличье.